Жена. Эту коварную поступь не спутаешь ни с чем другим. Тускнеющая палитра, ноты холода в еще теплых ветрах и затихающие ребячьи голоса во дворе, будто кто-то легонько крутит тумблер громкости. Но это все намеки и насказания. Она уже идет навстречу, будто просто в гости с добрыми намерениями, будто «да я просто спросить, так, постою, покурю». И ей поверят, впустят. Лишь потом заметит крадущуюся тень. Но будет поздно. Мы не успеем, никто не успеет. И она снова сделает с нами это. Снова обманет, как маленьких. То, чего начинаешь бояться в самом начале июня. То, чему пытаешься противостоять весь июль. То, из-за чего в тревожном ожидании проводишь август. Осень убивает лето. Убивает безжалостно, глуша воспоминания об объеденных комарами ногах, сне с открытым окошком и длинной секунде с задранной головой в ожидании летящего валана. Убивает первым опавшим сухим листом и первым надкусом балконного яблока, подгнившего внутри. Первыми осадками, первой лужей под неосторожной стопой, а там и первым морозом, обдавшим дыханием стекла. Тепло, может, и посопротивляется нехотя, для порядка, подарит надежду в виде бабьего лета, но это обманка, фикция, отложенная казнь. Потом все равно начнется другая жизнь. Зелень, что без спроса бугрила асфальт с самого начала мая, сгниет и будет затоптана. Крапива не потянет за свободную брючину, не ужалит в уязвимое, не заставит сказать нехорошее слово. В голосах людей зазвучит металл, их жизнями снова начнут управлять органайзеры, списки, данные обещания и прочие высокопродуктивные бездушия. Лестничный пролет, который летом дается легко, в 3 секунды, через ступеньку, а то и просто стремительно по перилам, станет унизительным испытанием. Тело обрастет новым жиром, капустными слоями одежды, а под шапкой будет потно зудеть. Табло трамвая будет врать, что нужный 26-й придет через 3 минуты, и эта тройка будет оставаться неподвижной долго, бесконечно долго, пока мимо один за другим будут ползти 57-й и 1-й. Сапоги прохудятся, захлюпают, заставят прятать под диван, давшие слабину колготки. Придется лезть на антресоль за зонтом, сушилками для обуви, шарфом, варежками. То есть одной, конечно же, варежкой. Они не дадутся в руки сразу. До них надо будет прыгать, прыгать, прыгать. Они посыпятся, как снег на голову. И снег на голову тоже посыпется. Время тоже потечет иначе. Это летом минуты летят без оглядки на мировые часы. Иногда они без предупреждения увеличивают ход до скорости 100, так что и не понимаешь вовсе, это сейчас было или не было. А иногда, спасибо им, останавливаются, замирают, наполняют мир застывшей негой. Но теперь они будут размеренными, монотонными, тягучими, невыносимыми. Небо погаснет, из него будет лить и сыпать. Всегда, каждый день, безостановочно. Но в субботу или в воскресенье это даже хорошо. Идеальное алиби для затворничества и сна длиною в целый выходной. Это лето не будет исключением. Осень его тоже убьет. Оно закончится, как и все остальное. Так я успокаивала себя, пытаясь прийти в чувство после обнаруженных мною связей Антона. Меланхолии вторили и обстоятельства. Накрывшая лагерь тишина впервые за долгие недели дала волю рефлексии. Дети держали випассану на удивление хорошо. Девчонки делали жесты руками и передавали друг другу свернутые в трубочки записки, над которыми без конца хихикали. Парни кидали мяч в кольцо, так же, как и всегда, только без ора и мата. Люся бдела старательно, как когда-то на випассанах бдели за ней. Уже в Москве, спустя какое-то время, она расскажет мне, что подговорила старших из нашего отряда блюсти молчание в обмен на обещание не конфисковывать их сигареты. Видимо, концепция честного ретрита через аскезу в Люсином мире не имела шанса прижиться. Я попросила прикрыть меня и пошла на море, на любимый камешек. Кажется, единственное место у воды, откуда не было видно огромную вывеску «Чайка», скрытую торчащей утюгом скалой. На пляже было пусто. Видимо, нависшие над поселком тучи и метеосводка отпугнули туристов. За исключением 2 дамочек около 40. Их тронутая целлюлитом плоть отдыхала прямо на песке, без зонтиков. «Мне бы такую безмятежность», — подумала я, вытаскивая телефон. Да, в вопросах сталкерства равных мне не было, нет и не будет. Чтобы не быть голословной, должна посвятить вас в такую историю. Однажды на концерте Земфиры, своем первом в жизни концерте, я влюбилась в парня, стоявшего рядом со мной. Высоченный, total black, на носу круглые очки, как у Сартра. Рядом компания из трех девиц, заметно от него млеющих. Представляете, ровно на песне «Искала», клянусь вам, на строчке «А когда нашла, с ума сошла», чувак легко оторвал меня от пола и посадил себе на плечо. Так мы и проорали остаток песни. Совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя гуашью. На финальном «Ночами, чами, чами» он с той же легкостью поставил меня обратно, как ставят на прилавок разочаровавшую при ближайшем рассмотрении вещь. Как будто ничего и не было секунду назад. А ничего ведь в сущности и не было. Для него порыв, для меня проблеск кинематографичной истории, о которой не стыдно рассказать друзьям. Не исключаю, что в историю эту я влюбилась даже сильнее, чем в самого пацана, но все-таки тем же вечером зашла в группу концерта ВКонтакте и нашла его среди без малого 13 тысяч человек. Please, don't ask. Кажется, я даже написала первый после добавления в друзья. Задала какой-то вопрос, на который он ответил «Ага». «Ага». Открыв мороженое и Facebook, я занялась своим любимым делом — тщательным разглядыванием чужой жизни. Год рождения жены Антона оказался простым для вычислений и весьма далеким от нынешней даты — 1980-й. Это, увы, не компенсировало того, как роскошно она выглядела. Тонкая барышня с мундштуком и хрупкой нервной системой. Так, во всяком случае, казалось. Ей совершенно не шла профессия кондитера, стереотипно ассоциировавшаяся у меня с кем-то румяномордым и бесхитростным. Она была иного теста. Неземной, точёный, прозрачный. Какие тут бисквиты с маслом? Уму непостижимо. Я изучала ее фотографии разных лет, времен года и локаций, и даже умилялась приметам времени. Третий айфон, селфи-палка, Лана Дель Рей в Будапеште, пенниборд, акриловые ногти, мемы с омской птицей и главное «да» в моей жизни. Я перебирала фотографии одну за другой, не дай бог лайкнуть. Думала лишь одно. Она умнее, красивее, изящнее, интереснее. Я знала, что изнаночный шов жизни зачастую выглядит куда уродливее нарядной вышивки на показ. Знала, что делать выводы по соцсетям — это как смотреть в микроскоп с дефектом линзы. Знала, как работает спасительная анестезия лайков, простого и понятного мерила социального одобрения. Все я это прекрасно знала, но в предложенную картинку поверила безоговорочно. Слежка в метавселенной закончилась лишь когда моя задница заныла от сидения на камне. Я побрела к лагерю, и уже у самого входа мы встретились. Пройдемся? Сама не знаю, зачем предложила. Проявлять инициативу не хотелось из принципа. Да и о чем говорить в связи с открывшимися обстоятельствами было неясно. Антон ответил «Давай, только недолго». А потом спросил «А разве нам можно сегодня общаться?» «Ну, если очень хочется», — разрешила я. Мы шли в тишине, потом он, будто все еще сомневаясь в возможности разговаривать, жестом предложил сесть на скамейку. Я продолжала молчать и бесцельно рылась в своей сумке, будто искала там тему для беседы. «Ты знаешь, Вет, такое дело. Все сказать хотел, но не решался». С печальной ясностью в голове пронеслось. «Сейчас скажет, давай, типа, ничего не было». «Короче, это... Я ведь женатый». Я поджала губы и покивала, якобы с легким осуждением, а на самом деле втайне радуясь, что это обстоятельство открылось еще вчера, благодаря моему варварскому ноу-хау. Подготовилась, так сказать. Повисла пауза, в которую как раз просилось упоминание моего грядущего замужества. «Чего кольцо не носишь тогда?» Я не смогла рассказать. Антон засмеялся. «Блин, это долгая история». «Да я не тороплюсь». «Короче, я однажды с бомжом подрался на остановке, травмировался. А дальше что?» Антон тяжело вздохнул. «Ну как что? Палец отрезали. Вместе с обручалкой». «Тьфу, дурак». «Да ладно тебе. Правда зацепился и потерял». «Понятно». «Веришь?» «Неа. Никто не верит, ты представляешь?» «Представляю. Ну и чего же нам с тобой теперь делать?» «А ты что хочешь?» «Надо же, как иногда могу». Антон закурил и выпустил дым через ноздри. Давно заметила за ним эту привычку — дымить носом, когда напряжен. Я хочу проводить время с тобой. При этом не хочу ставить под удар свою нормальную жизнь. Обычно в такие моменты я успокаиваю себя тем, что возню нехороших мыслей, типа «вот урод», устраивает не сердце, а миндалевидное тело в мозге, то самое, отвечающее за страхи и эмоции. Я всеми силами протестую. «Как же тебе, миндалевидное тело, не стыдно? Посмотри вон на префронтальную кору, какая она искусница в вопросах рационального». Молодцы, конечно, эти популяризаторы науки. Ловко своими книжками снимают с нас ответственность и субъектность. Мол, никакой ты не хозяин жизни, хозяева нейроны в твоем мозгу. После, услышав «давай, что ли, сегодня ко мне», я ожидаемо поплыла. Чёртовы нейроны. Ни стыда перед Вадиком, ни чувства вины перед ней. Одно лишь предвкушение встречи. И ходишь потом совершенной дурой, никого не слушаешь, улыбаешься песням, заглядываешься на небо. Как же я это люблю. О своих прямых обязанностях я вспомнила лишь к дискотеке. Сначала дала девчонкам задание выбрать книжку на чтение. Конючили «Сумерки», но я отвергла ее, спросив: «А чего уж тогда не 50 оттенков серого?» Покрасневшие щеки, некуда деть глаза. Маша предложила компромисс в виде «Грозового перевала». Между прочим, Белла из «Сумерек» читала эту книжку и была поддержана Катей. Сказала: «Норм, тема. Это про дворянскую тёлку, которая застенила нищеброда». Смысл слова «застенила» я уточнять не стала, чтобы не ронять авторитет прогрессивного педагога. Болтая с девчонками, я заметила Юлю, ту самую с мужским шампунем. Она была единственной в девичьей комнате, не принимавшей участия в разговорах, чем-то сосредоточенно занимаясь у себя на кровати. Я подошла ближе и увидела, что она кромсает ножницами концы джинсов. Я кивнула на край матраса, глазами спрашивая, можно ли присесть. Юля пожала плечами. «Что делаешь?» «Штаны режу». «Зачем?» «Просто». «Да ладно». Юля отложила ножницы, мотнув головой в сторону пустой кровати. Та принадлежала Марине, давно успевшей стать самой популярной девочкой лагеря и главной булли вместе с тем. «И чего она?» «Сказала, что у нас джинсы с Петей одинаковые». «И?» «Ну, типа, я пацанячий ношу». «Так, может, это он девчачий носит?» Юля только вздохнула. «И что ты теперь собираешься делать?» «Бахрому». Я вышла в вожатскую. Едва отыскав косметичку, которую Люся, конечно же, положила на место, вытащила оттуда маникюрный набор. Вернувшись в спальню, я протянула ножницы Юле. «На, они поострее». Юля посмотрела на меня удивлённо и с долей недоверия. Поколебавшись, всё-таки взяла. «Ну, как тебе день молчания?» «Да нормально, я привыкла», — ответила она, не отрываясь от штанов. «В смысле?» «Да дома тоже говорить особо не с кем». «Как это не с кем?» «Ну, бабушка в Липецке, а папы дома почти не бывает». «Работает много?» «Ага, в трёх магазинах охранником. Кредиты у него». «А друзья у тебя есть? Во дворе или школе?» «Не-а». «Почему?» Юля слегка оживилась. «Ну, девочки у нас все просто кринжухи, а мальчики издеваются. В тетрадь харкнуть могут. Один в этом году волосы мне обрезал». Она показала на коротенький хвост. Я долго подбирала слова так, чтобы они не прозвучали словами «с высоты лет» и несли хоть сколько-нибудь тепла. «Ты не поверишь мне, наверное. Но это правда. Просто знай, что через несколько лет все это не будет иметь значения». «Какая разница? Сейчас-то отстой». «Да, это понятно. Но отстой переживается легче, когда знаешь, что он закончится». «И вам помогло?» «Ну...» «Да что вы вообще знаете про отстой?» «Много чего. Мне мама ноги брить не разрешала, и парни надо мной смеялись. Выкладывали в школьный паблик калаш из моих фоток и крема для депиляции. Говорили, что я тупая, и чморили за поношенные вещи старшей сестры. И валентинки я сама себе отправляла на 14 февраля. Короче, я очень даже знаю, что такое отстой». «Про валентинки-то гоните, небось?» «Не, не гоню. В 7:30 утра в школу приходила, чтоб не видел никто, и кидала в ящик». «И что потом?» «Получила медаль, поступила в другой город, накупила платьев и ноги стала брить. Хочешь, проверь?» Юля погладила мою голень, осторожно, словно спящую кошку. Дважды. Раз, раз. Я открыла было рот, чтобы продолжить спич, но в кармане тихонько дзынькнуло. Рука дернулась прочитать. Дернулась даже быстрее, чем успел среагировать мозг. «Есть подарок. Может быть, съедобный». Я украдкой бросила взгляд на часы. Опаздываю уже на полчаса. Юля это не упустила, перехватила мой потерявший интерес взгляд и мгновенно замкнулась. Так всегда происходит, сколько ни учись сидеть на двух стульях. «Ладно, мне отойти надо. Давай завтра обсудим». «Ага», — она равнодушно ответила, давая понять, что момент упущен и завтра ничего не будет. Я встала с ее кровати и пошла в сторону корпуса Антона неудобным длинным путем, чтобы не встретить Люську и не быть украденной ею в акварель. По дороге до его корпуса я безуспешно пыталась избавиться от чувства вины за скомканный разговор. Думала, что надо было посидеть подольше, поговорить еще, может, обнять ее. И моментально забыла обо всем, едва фигура Антона замаячила на дороге. «Чего такая кислая? Руку давай». «Ты чего, увидят же». «Ладно». Проделав уже привычный ритуал с закидыванием меня в окно, мы, наконец, остались вдвоем. Может быть, съедобным подарком оказался квадратик некрасивого пирога, один надрез ножа, и из-под просевшей почерневшей корки открылись белоснежные недра. «Все просто. Тут только 5 ингредиентов. Крем-сыр, сливки, яйца, сахар, ваниль. Какие-нибудь ягоды», — говорил Антон, раскладывая по тарелкам. «Его выпекают при 230 градусах, а из духовки вытаскивают почти сожженным. Многие боятся сжечь и выпекают при 180, но это шняга полная. Выходит такое, знаешь, желеобразное говнецо, а надо при 230, и тесто просто оставить в покое, не колоть там зубочистками или вилкой. Оно потом застынет. А чтобы разрезать нормально, нож нагреть кипятком», — жена научила. «Она у меня кондитер». «Она у меня, она у меня, она у меня». «Она у меня, она у меня, она у меня...» «Да знаю», — брякнула я, пытаясь не придавать значения всем этим нежным местоимениям. И только потом поняла, что сказала это вслух. Антон посмотрел на меня совершенно по-новому, с удивлением, какого я еще не видела на его лице. Своим комментарием я застала его врасплох. «Серьезно? Откуда?» «Я, милый мой, знаю даже, в каком платье у тебя на свадьбе отплясывала семиюродная заловка и на каком курорте отдыхает твой сводный деверь». «Девчонки болтают», — нашлась я. «Девчонки, значит», — протянул Антон. Он кормил меня с ложки одну за другой, вишня выстреливала и выстреливала кислым, но я не говорила «стоп». Это было вкусно. Вкуснее я не ела, честное слово. Хотя там, кажется, все просто. Крем, сыр... «Сливки, яйца, сахар, ваниль, какие-нибудь ягоды». «Слушай, я чего-то не в настрике сегодня на болтовню. Давай, может, это?» — сказал он, прикончив свой кусок. «Давай, может, это?» — подтвердила я. Любовь с Антоном была хороша. Что удивительно, она была хороша и без алкогольного топлива. Он делал все четко, со знанием дела, не пыхтя, чем заметно выигрывал на фоне предшественников, не калибровавших уровень силы, хотевших абстрактного, но не умевших это абстрактное вербализировать. Между нами не было робости, наверное, в силу отсутствия времени на ее преодоление. Я не стеснялась ничего, ни света, ни слов, ни вызывавших смех ситуаций. Все шло по наитию. Обычно так случалось с теми, кто совсем мне не нравился. Им-то можно было не стыдиться говорить, куда нажимать и чего делать. Так я думала. С теми же, в кого я влюблялась, получалось нелепо, тесно, потно. К тому же я явно перебарщивала с попытками демонстрировать раскованность, хладнокровие и компетентность, которых у меня, ясное дело, не было. Чёртовы патриархальные устои. Обычно мы долго болтали после. В основном про какое-нибудь невыносимое безобразие. Чтобы показать свою незаинтересованность, я равнодушно спрашивала что-нибудь в духе: «Ну и кому бы ты здесь вдул, кроме меня?» На что он смеялся и говорил: «Никому», добавляя что-то вроде: «Хотя у Ники сиськи, конечно, такие, ничего», и моментально получал от меня затрещину. В тот день я долго мучилась с совестью, но все-таки спросила: «А Люська как тебе?» «Какая Люська?» «Ну, моя Люська. Веселая, как ты говоришь, подруга». «А, ну, чисто на лицо она норм, конечно». «И зачем спрашивала, чего хотела?» только кривляется многовато». Меня сразу же отпустило. И вместе с тем стало ужасно совестно. Привычная уже комбинация. «Сколько у тебя было женщин?» Я зачем-то задавала этот вопрос всем мужчинам, с которыми мои отношения заходили дальше чтения стихов на лавочке. Иногда на скучных парах, вместо рисования сердечек на полях тетради, я начинала складывать в уме общее количество женщин своих бывших парней, понятия не имевших, в какую странную компанию они угодили. На последней эконом-теории получилось 29. Антон, однако, кратно увеличил это число. «Да я не считал». «Ой, не гони, а!» «Да нет, правда». «Ну, блин, примерно хоть скажи. 100?» «Ты что, нет, конечно». 90? «Теплее». «Дурак». «Блин, Вет, ну откуда мне упомнить-то всех?» «Ну, больше 50?» «Ну, больше, да». «Правда?» «Под свой рот отвечаю». «Фу, что за гадость!» «Да ладно, тебе же нравится». «Охренеть. Как-то я неправильно живу. Скучно. Не весело». «Да в этом не то чтобы много веселья». «Угу, рассказывай». «Хотя нет, бывает, конечно. Вот помню, я интервью давал для какого-то подкаста, и мы с ведущей почикались, пока я вещал». «Чтобы со скуки не умереть». Антон засмеялся. Это было приятно. Но через секунду снова сделалось грустно. Чувствовалось, что история была давно обкатана и рассказывалась далеко не в первый раз. «Да я тебе базарю. Это вы там в Москве свои света белого не видите. А у нас в Питере и не такое бывает», — добавил он. «Не знаю, не знаю. Звучит как cool story для цепляния тёлочек». «Да какое цепляние? Мне это не актуально. В силу... обстоятельств». «И часто у тебя в этих обстоятельствах такое?» Антон не дал мне закончить. «Впервые». «Врёшь». «Нет, и этого не должно быть. Просто я ничего сделать с собой не могу. Короче, я так сильно в тебя... Ну это... Что мне типа даже жаль, что мы встретились. В каком-то смысле лучше бы тебя здесь не было». А потом сказал: «Скорее бы все это кончилось». Не знаю, как мне удалось, но я лишь понимающе кивнула, встала с кровати, без спешки оделась, не обуваясь, взяв в руки сандалии, прошла к двери и, выйдя со всей силы, отправила ее навстречу косяку. Хотелось сделать побольнее, пусть и просто комнате. Как бы намекнуть, мол, думать надо, что говоришь женщине после любви. По дороге до Вожатской я даже не ревела, может, истратила все эмоции, саданув дверью, а перешагнув порог корпуса и учуяв знакомую плотную смесь запахов, наконец-то ощутила себя в безопасности. Застоявшееся тепло, едкая бытовая химозина, подкисающий после купания ком полотенец, чьи-то тихо воняющие кроссовки — все они словно говорили мне: «Ты на своей территории, тут тебя никто не обидит». Я страшно злилась, настолько, что, забыв о мерах предосторожности и необходимости блюсти тишину, вывернула кран на полную мощь. Исторгавший по ночам нечто похожее на флэт-уайт, он пошипел на меня, а спустя минуту смиловался, обдав чистой ледяной водой. Труба рычала, а вода хлестала так сильно, что, казалось, смеситель вот-вот оторвется от стены. Умывалась я с неистовым рвением, будто пыталась отскрести от своей кожи случившееся, попутно хваля себя за то, что смогла выйти из комнаты Антона спокойно, с достоинством. И только в кровати, падая в сонную пропасть, я поняла: достоинство-то я, может, и сберегла, а вот на трусы с лифчиком меня уже не хватило.